«Тебя как по имени звать?» — совсем по-дружески спросил старший лейтенант. «Паша». «А я Тимофей. Тимоха, одним словом», — проговорил Волчанов и протянул руку Добрынину. Рукопожатие было сильным и искренним. «Молодец ты, Павел», — проговорил Тимофей. «Наш человек. Пошли. Еще чайку выпьем по-человечески, побеседуем». Выйдя из кабинета, Добрынин и Волчанов снова прошли мимо дремавшего на посту милиционера. Но в этот раз он так сильно дремал, что и не проснулся. «Плохо кончит», — качал головой Тимофей. «А ведь тоже наш человек, но ко сну слабый очень». Поднялись на два этажа вверх, зашли в кабинет старшего лейтенанта. Он сходил куда-то и принес опять чайку и хлеба с колбасой и печеньем. «Я себя так хреново после этой стахановской сдачи крови чувствую», — жаловался Волчанов, поедая уж второй бутерброд. «Обычная норма 800 граммов, почти литр, а повышенная — 200 литров. Должны были и сахара погрызть дать для восстановления здоровья, но не привезли. Ну да ничего, вытянем». Добрынин тоже не отставал от Тимофея в поедании бутербродов. Время от времени по их телу проскакивали отголоски недавней боли, но сознательного внимания на них Павел не обращал. Тело само содрогалось немного, но это все было Добрынину неважно. «Ну, а это...» — вспомнил вдруг народный контролер первые слова Волчанова о проверке силы воли. «Как там волю проверяют? Так же, что ли?» «А, это ты про ПНП и ПСВ?» «Что?» — переспросил Добрынин. «Ну, проверка на преданность и проверка силы воли. Научные испытания человека, так оно правильно называется. Это дело посерьезнее, чем то, что ты делал. Я же говорил, что члены ЦК и Политбюро обязаны это дело раз в два года проходить». «Им больно?» — спросил Добрынин, подумав заботливо о товарище Калинине. «Как тебе сказать? Настоящий коммунист, он ведь боли не чувствует. Он ведь должен быть как камень». Так Ленин говорил. «А камень что? Камень ничего не чувствует. А если его разбивать, так только осколки летят. Ну, а если по-человечески, оно, конечно, больно. Но ты думаешь, только они ПНП и ПСВ проходят? Мы вот то же самое. Каждые полгода. Вот смотри». И Волчанов задрал в гимнастерку, показал на боку и груди лиловые линии шрамов. «Это ПСВ. От ПНП следов не остается». Пораженный Добрынин покачал головой. «Ты вот стихи любишь?» — спросил вдруг Тимофей. Добрынин внимательно посмотрел на старшего лейтенанта. «Неужели, — подумал он, — все военные любят стихи?» «Ну, так, в общем, да. Так вот, один поэт про нас сказал, гвозди бы делать из этих людей. Не было бы крепче в мире гвоздей». Волчанов выдержал паузу, ожидая, пока смысл стихов плотно войдет в понимание народного контролера. «Это правильно сказано». Эти стихи Добрынину и в самом деле понравились. Повторив несколько раз в мыслях для запоминания, народный контролер допил чай и взял с тарелочки последнее звездное печенье. Волчанов посмотрел на свои командирские часы и вдруг покачал головой. «А время-то как летит!» — задумчиво проговорил он. «Вот так и не заметишь, как очутишься в будущем». «Да». Он тряхнул головой, словно прогоняя сладкое, но ненужное видение, и уж совсем другим, военным и строгим голосом продолжил. «Пора идти, товарищ Добрынин. Тебя еще товарищ Калинин ждет сегодня». Народному контролеру путь по ступенькам вверх показался очень долгим. И снова взяло его изумление, когда вышел он из двери наружу и оказался на ровненьком булыжнике кремлевской территории. Волчанов подозвал стоявшего у голубой елочки красноармейца, приказал ему проводить народного контролера к товарищу Калинину, а потом на прощание так стиснул ладонь Добрынина, что у того искорки перед глазами забегали. — «Давай, Павел, не забывай наших, — говорил он искренне, — до встречи. «До встречи!» — сказал в ответ народный контролер. И пошли они вместе с красноармейцем по ровненькому, как небо, кремлевскому булыжнику.